Святой Василий Великий родился около 330 года. Отец его Василий был знатным гражданином в Каппадокии. Семейство его славилось всеми христианскими добродетелями. Из среды его вместе с Василием шесть лиц причислены к лику святых. Во время гонения Диоклетиана дед его с материнской стороны был лишен жизни. Дед с отцовской стороны 7 лет скрывался с семьей в глухих лесах Понта. Начальное образование он проходил под руководством матери Эмилии, и в особенности бабки Макрины, причисленных за святость жизни своей к лику святых. Первые правила красноречия слушал он от отца. Для довершения образования посетил знаменитые тогда города. В Афинах он изучал грамматику, риторику, астрологию, математику, философию, медицину и проявил в этих науках блестящие успехи. Тогда же он сблизился со святым Григорием Богословом и на всю жизнь оставался его вернейшим другом. Возвратившись в Кесарию, он некоторое время был адвокатом. Приблизительно в 30-летнем возрасте он крестился и возведен был в звание чтеца. Около 357 года он предпринял путешествие, изучая монашескую жизнь в Сирии, Палестине и Египте. Вскоре он сам поселился в пустыне близ Неокесарии на берегу реки Ириса. Там навещал его святой Григорий. Молодые подвижники проводили время в молитвах и трудах, чтении Святого Писания и изучении трудов Оригена. Плодом этих занятий был их общий труд «Филокалия». К Василию стали стекаться искавшие аскетической жизни. По берегам Ириса стали возникать монастыри. Святой Василий, ознакомившись с отшельничеством и общежитием обителей Египта, не удовлетворившими его полностью, создал смешанную форму монашеской жизни, которая, сообщая светлые стороны обоих типов иночества, была свободна от их крайностей. Молитва и созерцание в его монастырях чередовались с физическим трудом, соответственным духовной собранности и простоте жизни монахов. Страница 190. Отличительной чертой его монастырей были широкая благотворительность и воспитание детей. В бытность свою пресвитером в Кесарии он вызвал одно время ревность со стороны епископа Евсевия, а также слишком пламенную в ущерб епископу приверженность к себе паствы. Василий удалился в свои монастыри. Потом произошло полное перемирение его с Евсевием, и он до смерти последнего оставался при нем. В 370 году он возведен на Кесарийскую архиепископскую кафедру. При нем в Кесарии был сильный голод. Продав часть своего имущества, святой Василий устроил бесплатные столовые, а его обличительные проповеди против жестокости богачей открыли их житницы и привлекли пожертвования. Святой Василий отличался особым умением обращаться с людьми. Он обладал большим тактом и чувством меры, умея быть и властным. «Умевший благодарить улыбкой и порицать одним взглядом», — говорилось про него. Святой Василий ревностно подвязался во время арианской смуты, посвящая силы своей защите православия. Арианин император Валент виделся с ним в Кесарии, и он произвел на него большое впечатление. Скончался он в 379 году после тяжкой болезни. Последними словами святителя были «В руки твои, Божии, предаю дух мой». Церковь присвоила ему название Великого и чтит его как вселенского святителя и учителя. Василий Великий был многосторонний писатель. Из догматических сочинений его особенно замечательны три книги против Евномия, в которых весьма основательно опровергаются софизмы и диалектические тонкости главы строгих ариан, книга о Святом Духе Камфилохию в защиту равенства Святого Духа с Отцем и Сыном против духоборцев и другие. По части толкования Святого Писания Василий оставил после себя замечательнейшее произведение «Беседы на шестоднев», то есть о шести днях творения мира. В них он раскрывает человеческому уму с богословской и научно-философской точек зрения необозримую славу Творца Вселенной. Также замечательны его «Беседы на псалмы», толкование на 16 глав пророка Исаии и другие. В объяснении Святого Писания Василий Великий держался приемов Оригена, избегая, однако, его крайностей. Кроме того, Василий Великий написал несколько аскетических сочинений, между прочим, известны его большие и малые монашеские правила. Наконец, Василию Великому принадлежит чин литургии, носящий его имя и доселе. Это информация от Смирнова.